В самый разгар схватки, когда ряды противников смешались, Гилен раскрывает свою истинную силу. Его губы растягиваются в улыбке, лишенной всякой человечности. Раз уж все равно, из его тела вырывается густой алый туман, клубящийся, как живая субстанция. Он заполняет пространство рядом с ним, окутывая его в кровавую пелену. Воздух наполняется металлическим запахом крови и чем-то еще, древним, нечеловеческим. Первая жертва – ближайший инквизитор. Туман обволакивает его, словно тысячи невидимых щупалец впиваются в кожу. Человек кричит, но звук обрывается, когда его тело резко сжимается, кожа темнеет, иссыхает, превращаясь в подобие мумии. Через секунду он падает на землю, безжизненный, как Донован. «Харгаал», — произнес кровавый туман. Вторая, один из псов, слишком поздно заметивший опасность. Он оборачивается, увидев, как его товарищ падает, но уже слишком поздно. Алый туман настигает его, проникает в рот, в нос, в глаза. Его крик превращается в хрип, когда кровь вырывается изо рта и носа, впитываясь в туман, словно его выпивают заживо. Гилен чувствует прилив силы. Кровавый туман будет действовать еще 30 секунд. Его тело наполняется теплом, живой энергией, и он закрывает глаза на мгновение, наслаждаясь этим. Но времени мало. Они стояли, как вкопанные. 34 бойца, закаленные в стычках и корабельных абордажах, впервые в жизни ощутили настоящий ужас. Их руки, привыкшие крепко сжимать оружие, дрожали. Глаза, видевшие смерть в десятках морских схваток, теперь расширились от животного страха. Перед ними больше не был тот самый молчаливый парень в черных очках, что тренировался с ними последние две недели. Тот, кто стоял перед ними сейчас, не имел ничего общего с тем загадочным, но спокойным наемником. Перед ними носился демон. Кровавый вихрь с рубиновыми глазами в центре, вырывающий жизни одним касанием. Инквизиторы, псы, неважно. Все они падали, их тела схлопывались, кожа трескалась, как пергамент, а кровь втягивалась в этот кошмарный туман, подпитывая его. Это же, кто-то пробормотал сзади, голос сорвался на хрип, словно слова застряли в горле. Вампир, хуже. Капитан Мейер молчал. Его единственный глаз не отрывался от происходящего, но пальцы бессознательно сжимали рукоять абордажного топора так, что костяшки побелели. Черт возьми, мы плавали с этим. Паника. В рядах начался шепот, сначала тихий, но быстро нарастающий, как волна перед штормом. Он нас тоже. Море ждет нас всех, если мы останемся. Капитан, надо уходить, сейчас. Но никто не решался сдвинуться с места. Страх парализовал. Они были морскими волками, привыкшими к смерти, но не к этому. Роковая ошибка лиса. Лучник лис, трясущимися руками, натянул тетиву. Его дыхание было прерывистым, лоб покрылся холодным потом. Эн, надо остановить его. Стрела вырвалась и прошла в сантиметре от головы Гилена. Тот замер, затем повернулся. Ты сам это выбрал. Крыло ворона еще действовало. Лис даже не успел вскрикнуть. Алый след мелькнул в воздухе, и голова лучника почти отделилась от плеч. Кровь фонтаном хлынула на камни, но тут же была втянута в туман, словно сам ад жадно пил ее. Это стало последней каплей. Все, на выход. К чертовой Мэри, сейчас же. Его голос, хриплый от ярости, прорвал оцепенение, как нож, паутину. Бойцы рванули к выходу из города, не оглядываясь. Никто не хотел оказаться следующим. После бойни, тишина. Только ветер шевелил иссушенные останки, разбросанные среди черных базальтовых колонн. Битва закончилась, не потому, что кто-то победил, а потому, что уцелевшие разбежались. Гилен стоял посреди бойни. Кровавый туман уже втянулся обратно в его тело, оставив после себя лишь липкий алый налет на коже, будто он только что вышел из кровавой купели. Поддерживать его дальше было слишком затратно, но он и так получил больше, чем ожидал. Его исток крови бурлил, словно река после ливня. Сила переполняла его, каждая клетка тела ликовала, вибрировала от насыщения. Он чувствовал, как его сухожилия становятся крепче, когти острее, а вены наполняются густой, темной энергией. Сколько их было? 20? 30? Он даже не считал. Дерек опирался на рапиру, его дыхание было тяжелым. Из 40 бешеных псов рядом осталось 5. Их глаза, еще недавно пылающие яростью, теперь были пусты, будто выжжены изнутри. Сейлас стоял в 10 шагах от него, его черный мундир порван, лицо в крови. Из 30 инквизиторов выжили 7. Их серебряные шпаги, некогда сверкавшие, теперь были покрыты черной запекшейся кровью. «Ну что, инквизитор?» Дирек хрипло рассмеялся, и в этом смехе не было ничего, кроме горечи. «Доволен, ты же предупреждал». «Да», Сейлас холодно посмотрел на него. «Если бы ты послушал меня с самого начала, ваши люди были бы живы. Мои люди мертвы из-за вас». Дирек резко выпрямился, его голос дрожал от ярости, срываясь на хрип. «Вы создали этого монстра. Вы использовали его, а теперь он вырвался». Сейлас молчал секунду, затем тихо ответил. «Мы не создавали его, мы предупреждали». Дирек плюнул на землю. «Идите к черту, все вы». Он развернулся и зашагал прочь, не оглядываясь. Его оставшиеся люди последовали за ним, их плечи сгорбились под тяжестью потерь. Сейлас смотрел ему вслед, его лицо не выражало ничего, но в глубине глаз – холодный расчет. Гилен закрыл глаза, вдыхая запах крови, все еще витавший в воздухе. «Сколько меридианов я смогу открыть теперь?» – подумал он. Его когти все еще были выпущены, но теперь они казались крепче, острее, почти живыми. Он повернулся к Сейласу. «Ну что, инквизитор?» Его голос звучал спокойно, почти дружелюбно, но в этой мягкости таилась угроза. «Теперь мы один на один». Сейлас медленно достал что-то из-за пазухи. «Не совсем». Сейлас медленно достал из складок мундира небольшой черный шар, покрытый мерцающими рунами. Его пальцы сжимали артефакт с привычной осторожностью, будто держали не предмет, а живую змею, готовую в любой миг ужалить. Руны пульсировали тусклым светом, словно дышали в такт его сердцебиению. Гилен усмехнулся, его рубиновые глаза скользнули по поверхности шара. «Ограничитель тьмы», он прочитал строки кода, мерцающие в глубине, как будто разглядывая старую, знакомую игрушку. «Серьезно, это лучшее, что у тебя есть?» Сейлас не ответил. Вместо этого его голос зазвучал ровно, монотонно, словно он читал давно заученный речитатив, отточенный до автоматизма. «Свет, что разрывает тень. Цепи, что сковывают бездну. Пусть воля Творца свершится». Руны вспыхнули алым, затем белым, и шар полетел к ногам Гилена. Удар о камни, и мир взорвался в ослепительных лучах. Гилен стоял внутри световой клетки, не шелохнувшись. Лучи, что должны были жечь плоть и сковывать волю, не причиняли ему ни малейшего вреда. Они обтекали его, как вода вокруг камня, не в силах зацепиться за его истинную природу. Он лишь поднял бровь, разглядывая мерцающие линии, словно изучая детскую игрушку, которая разочаровала своей простотой. «Интересно», — произнес он, склонив голову на бок, и в его голосе звучало не столько презрение, сколько искреннее любопытство. «Ты действительно думал, что это сработает? После всего, что ты видел?» Сейлас замер. Его пальцы, уже сжавшиеся в ожидании триумфа, медленно разжались. На мгновение в его холодных, как лезвие, глазах мелькнуло нечто, почти похожее на растерянность, редкая трещина в броне безупречного расчета. Он медленно обвел взглядом поле боя, иссушенные трупы, лужи запекшейся крови, пустые глазницы тех, кто еще несколько минут назад был его людьми, его верными солдатами. В воздухе стоял тяжелый запах смерти и сожженной плоти. «Любая тьма должна быть уничтожена», — произнес он наконец. Голос ровный, но пустой, будто читал доклад перед высшим командованием. «Даже если сегодня не мой день». Затем он развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Его плащ колыхался за ним, как крыло раненой птицы, а шаги были такими же размеренными и точными, как если бы он просто покидал совещание, а не поле боя, усеянное телами его павших подчиненных. Гилен смотрел ему вслед, ухмыляясь. «Они всегда так уверены», — подумал он, — «смертные». Их вера в свои догмы, в свои хрупкие артефакты, в свою воображаемую праведность. Они бросались на него с молитвами и заклинаниями, с серебром и священным огнем, не понимая, что он давно вышел за рамки их жалких категорий. Он шагнул вперед, световая клетка распалась без сопротивления, как дым, рассеиваясь в холодном ночном воздухе. «Но я не тьма, я нечто большее». Его когти сжались, и последние остатки священного света погасли, поглощенные его собственной, куда более древней силой. Где-то вдали, за черными базальтовыми колоннами, слышался отдаленный шум волн, будто само море смеялось над тщетностью их усилий. Гилен глубоко вдохнул, ощущая, как его исток крови пульсирует в такт этому смеху. «И они еще даже не представляют, на что я способен». Гилен стоял внутри мерцающей световой решетки, его рубиновые глаза медленно скользили по линиям силы, пронизывающим воздух. Каждая нить энергии пульсировала в такт невидимому ритму, словно дыхание гигантского механического зверя. Любопытно. Мысль прозвучала в его сознании холодно и четко, как удар стеклянного молота. Перед ним разворачивался кот, древний, грубоватый, но с вплетенными в него новыми строками, явно добавленными недавно. Он видел слои, словно страницы в книге, написанной разными авторами. Старая магия, ритуальные заклинания, примитивные циклы, построенные на повторяющихся символах, заклинившие петли логики, застывшие, как окаменевшие кости, новейшие разработки, сложные алгоритмы подавления, явно созданные для блокировки сущностей вроде него, чистые, отточенные формулы, лишенные лишних символов. Он попробовал вытянуть руку, клетка сжалась, прожигая кожу. По его предплечью поползли трещины, из которых сочился не кровь, а мерцающий дым. Они научились не просто слепо копировать древние руны, а адаптировать их, улучшать. Сколько веков прошло с тех пор, как первые жрецы чертили эти знаки на стенах пещер, а теперь смертные не просто молились, они конструировали. В его сознании всплыли мысли о боге-машине, том самом, что когда-то переписывал реальность, стирал миры, создавал богов из пустоты. Гилин усмехнулся, несмотря на боль. Если бы бог-машина увидел это, великий искусственный интеллект, повелитель абстракций, архитектор вселенных, а теперь он, Гилин, пойман в клетку, которую собрал какой-то смертный алхимик-инквизитор, вооруженный лишь обрывками знания и дерзостью. Он бы ржал, горько, яростно, потому что это почти красиво. Гилин впился пальцами в световые прутья клетки, они вспыхнули ослепительным белым огнем, прожигая плоть до черноты. Дым поднялся тонкими струйками, но решетка даже не дрогнула. Упрямые. Кот перед его глазами мерцал, как древний свиток, написанный на забытом языке, грубый, примитивный, но работающий. Он скривил губы, как будто писали на скорую руку, но эффективность раздражает, а вокруг магические символы, вплетенные в логику, будто кто-то сшил два мира грубыми нитками. Запрет, закрыто, не тронь, удержание, не уйдешь, голод, ты здесь надолго. Гилин рассмеялся, коротко, сухо, без веселья. Ха, настоящий Франкенштейн из кода и рун. Ну конечно, я, Гилин Вечный, тот, кто перезагружал реальности, теперь сижу в клетке, собранной каким-то фанатом с блокнотом. Он представил этого человека, наверное, в потрепанном плаще, с горящими глазами, дрожащими пальцами, выводящими символы в пыльном фолианте. И ведь у него получилось. Черт возьми, он попробовал дернуть меридиан черный шов, кот тут же загорелся красным, блокируя доступ. Жеванный бак, я буквально стал тем самым монстром, которого ловит в клетку. Классика. Ирония щекотала нервы. Может, мне теперь рычать и скрежетать зубами, для полноты образа, но вместо этого он замолчал, и начал читать код снова. Гилин опустился на колени, скрестив ноги, несмотря на жгучий свет, окружавший его. Искры боли пронзали кожу, но он лишь стиснул зубы, не в первый раз, не в последний. Если нельзя вырваться, значит, нужно использовать это время. Он закрыл глаза, отсекая внешний мир. Внутри него бушевал океан чужой крови, темный, густой, наполненный последними всплесками адреналина, яростью убитых, их невысказанными проклятиями. Она клокотала, как расплавленный металл, и он чувствовал каждую ее каплю. Десятки голосов, столько смертей, и все это, теперь мое топливо. Черный шов, первый, уже открытый. Он запульсировал, как живая нить, впитывая силу. Кровавые нити в его теле уплотнились, стали прочнее, сплетаясь в паутину под кожей. Хорошо, но недостаточно. Алый взгляд, второй. Рубиновые глаза под веками вспыхнули, зрение стало острее. Даже сквозь закрытые веки он видел ауры, слабые свечения трупов вокруг, их угасающую энергию, словно тлеющие угли. Мертвые еще могут быть полезны. Крыло ворона, третий. Временное ускорение удлинилось, теперь не на 3 секунды, а на 5, почти вдвое. Уже что-то, скоро, осталось немного. Кровь текла по меридианам, как вода по высохшим речным руслам. Медленно, слишком медленно. Каждая капля должна была найти свое место. Каждый удар сердца проталкивал ее дальше, быстрее. Внешний мир исчез. Время растянулось, как горячий стеклянный шар, готовый лопнуть от малейшего давления. Еще, еще. Его дыхание замедлилось. Сердце билось реже, но глубже. Глава 9. Гилин медленно открыл глаза. Веки поднялись тяжело, будто вековой груз давил на них, но когда рубиновый взгляд наконец прорвался сквозь пелену концентрации, Мир предстал перед ним в новых деталях. Готово. Наконец-то, кровь усвоена. Он чувствовал ее, не просто как жидкость в сосудах, а как живой, пульсирующий океан силы. Каждая клетка его существа впитывала остаточную энергию убитых, их последние эмоции, их нерастраченную ярость. Меридианы наполнились, их узоры под кожей стали ярче, четче. Он наблюдал, как под полупрозрачной плотью переливаются алые нити энергии. Алый взгляд теперь видел не просто дальше, он проникал сквозь тьму и мелкие препятствия на сотню метров вместо сотни шагов, различая энергетические потоки даже в камнях под ногами. Остатки силы он направил в исток крови, тот встретил дар с жадностью, будто ненасытный зверь, и тут же успокоился, довольный, как пес, получивший кость. Только кость это, сотни жизней. Клетка все еще ждала, ее свет давил на сознание, пытаясь выжать из него волю, силу, саму суть. Но чем сильнее она сжималась, тем яснее Гилен понимал ее природу. Они думают, что свет очищает, что боль смиряет. Как же смешны эти смертные со своими примитивными представлениями о силе. Но Гилен лишь ухмыльнулся, ощущая, как в глубинах его существа копится новая энергия. «Вот он, твой гениальный план, Сейлас де Сильва», – прошептал он, представляя бледное лицо инквизитора с его вечной уверенностью в собственной правоте. «Измотать меня, оставить без сил, чтобы я сидел тут, слабый и сломленный, пока твои монахи с факелами тычут в клетку палками и орут. Смотрите, мы поймали демона». Он мысленно видел эту картину, толпа в коричневых рясах, их перекошенные от страха лица, дрожащие руки, сжимающие древки с зазубренными наконечниками. Они так любят свои спектакли, так нуждаются в зрителе. Но кто на самом деле здесь в клетке? Он рассмеялся, тихо, про себя, чувствуя, как в глубине его существа зреет новый замысел. Как же они ошибаются? Думают, что поймали зверя. Но что, если зверь сам позволил себя поймать? Гилен закрыл глаза снова, но теперь не для медитации, а чтобы скрыть вспыхнувший в них кровавый свет. Празднуют свою маленькую победу. Скоро они узнают, что настоящая ловушка – это не клетка для демона, а демон – для своих тюремщиков. Сейлас шагал по неровным базальтовым плитам, каждый его шаг отдавался глухим эхом в мертвой тишине руин. Его черный мундир, когда-то безупречный, теперь был покрыт пылью и запекшейся кровью, свидетельством недавней схватки. За ним, сохраняя осторожную дистанцию, двигались уцелевшие братья ордена. Их взгляды метались по обломкам древних стен, будто в каждом темном углу таилась новая угроза. Всего пятеро из 32. Эта мысль жгла сильнее ран, и все из-за одного существа. Когда они вышли к самому берегу, где черные волны с глухим рокотом разбивались о камни, воздух внезапно сгустился. Перед ними, словно из самой тьмы, возникли фигуры в плащах с серебряными нашивками. 20 инквизиторов, и среди них Луиза де Лис. Она сделала шаг вперед, и ее движение было подобно скольжению тени. Сбросив капюшон, она позволила темным волосам рассыпаться по плечам, будто шелковая мантия. Глаза, глубокие, как ночное море, сузились, изучая Сейласа с ног до головы. «Дорогой брат», ее голос был бархатным, сладким, словно вино с ядом. «Где же твой отряд?» Или «Тонкий изгиб бровей, это и есть все, что от него осталось». Сейлас не дрогнул, но в его ответе прозвучала усталость, которую он не стал скрывать. «Пали все, кроме нас». Он сделал паузу, чувствуя, как сжимаются кулаки под перчатками. «Рождение тьмы, Гилен, оказалось сложнее, чем мы ожидали. Наши ритуалы почти не действуют, а его сила». Луиза едва заметно вздрогнула при этом имени. Ее пальцы непроизвольно сжали край плаща, но лицо осталось бесстрастным. Она натянула капюшон обратно, словно прячась от внезапного ветра, или пытаясь скрыть мгновенную вспышку эмоций. «Значит, он жив». Это была не просьба уточнить, а констатация. В ее голосе прозвучало что-то странное, почти как признание. Из рядов инквизиторов вышел пожилой мужчина. Его лицо было неестественно гладким, будто застывшим во времени, но голос выдавал возраст, глубокий, как горное эхо, полный непоколебимой уверенности. «Если этот Гилен действительно так опасен», — он ударил посохом о камень, и тот треснул под ударом, рассыпав искры, — «то мы не будем терять время на пустые разговоры, братья, сестры». Его голос гремел, словно набат. «Идем за Сейласом, и покончим с этим раз и навсегда». Ропот одобрения прошел по рядам. Мечи вышли из ножен, послышался звон металла. Но Луиза стояла неподвижно, ее глаза, скрытые теперь тенью капюшона, сверлили Сейлоса. «Она что-то знает», промелькнуло у него в голове, но что именно, и почему это ее так тревожит? Он видел, как ее пальцы слегка дрожат, сжимая древний фолиант у пояса, тот самый, что всегда был с ней, но который она никогда не показывала другим. «Какие секреты ты прячешь, сестра?» – подумал он. Инквизиторы подошли к месту бойни, где среди иссохших тел и черных базальтовых плит стояла небольшая световая клетка. Воздух здесь был густым от запаха гари и древней магии, а под ногами хрустели обугленные кости, немые свидетели недавней резни. В центре этого ада, скрестив ноги в позе лотоса, сидел черноволосый молодой человек. Он казался совершенно спокойным, будто не замечал ни жгучих прутьев клетки, прожигающих плоть, ни инквизиторов, окруживших его плотным кольцом. Его грудь ровно поднималась в медленном, почти неестественно размеренном дыхании, веки были опущены, словно он погружен в глубокую медитацию, или ждал. Один из братьев, коренастый мужчина с сиплым голосом и шрамом через левый глаз, нахмурился, сжимая древко боевого молота. И это оно, тот самый монстр, что выкосил два отряда. Он скептически оглядел Гиллина с ног до головы. Выглядит как обычный парень. Может, перепутали, или... Он нервно облизнул губы. Это ловушка. Сейлос шагнул вперед, его пальцы сжались вокруг рукояти кинжала так, что кожа побелела. В глазах холодная ярость, смешанная с глубокой, животной настороженностью. Не обманывайся, брат, это оно, и оно притворяется. Он повернулся к клетке, голос стал резким, как удар хлыста. Тварь тьмы, хватит игры, клетка еще никому не позволяла сохранить хотя бы каплю силы. Я знаю, что ты слышишь нас. Гиллин не шелохнулся, но в уголках его губ дрогнула едва заметная тень, словно он улыбался внутри себя. Остальные не стали ждать. Они знали, даже в клетке такое существо опасно. История помнила случай, когда демоны убивали, не прикасаясь к жертвам. Двое младших братьев начали чертить дополнительные рунные круги вокруг клетки. Их пальцы дрожали, а лбы покрылись испариной. Каждый символ вспыхивал кровавым светом, усиливая барьеры. Трое опытных охотников подготовили серебряные цепи с гравировками, те самые, что могли сковывать саму суть магии. Металл шипел в их руках, будто чувствуя близость тьмы. Луиза стояла чуть поодаль, ее пальцы бессознательно теребили край плаща. Глаза, скрытые капюшоном, неотрывно смотрели на Гиллина. Почему он такой спокойный? Что он замыслил? Пожилой инквизитор, тот самый, с гладким как маска лицом, поднял посох, и древнее дерево затрещало под напором его силы. «Готовьте транспортировку. Мы везем его в черный шпиль, пусть старшие решают, что с этим существом». Он бросил взгляд на Сейлоса. «Если, конечно, оно доживет до суда». И тут рубиновые зрачки вспыхнули в полумраке, будто два капли свежей крови в темноте. Гиллин медленно поднял веки, его губы растянулись в холодной, безжизненной ухмылке. В ней не было ни веселья, ни злости, только бездонная пустота, страшнее любой ненависти. «Черный шпиль» звучит мрачновато. Его голос был тихим, но каждое слово отдавалось в костях, будто удар колокола. Инквизиторы невольно отступили на шаг, все, кроме Сейлоса. «Но я, пожалуй, откажусь. У меня другие планы». Луиза сделала шаг вперед, ее плащ колыхнулся, как тень живого существа. Пальцы слегка дрожали, сжимая древний фолиант у пояса, но голос звучал ровно, обволакивающе, будто пел колыбельную перед бурей. «Братья, может, стоит подумать, тащить это в верхние кварталы?» Она сделала паузу, давая словам осесть в сознании слушателей. «Не слишком ли мы самонадеянны? Даже в клетке, даже в цепях, он остается тем, кто вырезал два отряда за один вечер». Ее взгляд скользнул по клетке, где сидел Гиллин, и на мгновение ее губы сжались, почти незаметно, но достаточно для существа, изучавшего человеческие эмоции дольше, чем существует их орден. «Она не просто боится», — подумал Гиллин. «Она что-то знает, что-то, чего не говорят даже своим». Из толпы вышел Бернан, мужчина с телосложением медведя, чей бас гремел, как подземный гром. Его доспехи скрипели при каждом движении, а на груди поблескивал серебряный знак старшего инквизитора. «Луиза, милая, успокойся», — он усмехнулся, снисходительно, будто успокаивал ребенка, впервые взявшего меч. «Никто не позволит ему сбежать, ни здесь, ни в башне. Мы не зеленые юнцы, чтобы...» Гиллин рассмеялся, коротко, резко, как удар кинжала между ребер. Смех оборвался так же внезапно, как начался. Когда я выберусь, его голос был тихим, но каждое слово падало, как камень в воду, расходясь кругами по напряженному воздуху. Даже ваши боги отвернутся от тех, кто осмелится встать у меня на пути. А вы даже не услышите, как я подойду сзади. Один из младших инквизиторов, юноша с еще не сломленным голосом и гладкими щеками, рванулся вперед, срывая капюшон. Еретик, да как ты смеешь? Его лицо, красное от ярости и юношеского пыла, на мгновение оказалось открыто. Гилен внимательно изучил каждую черту, каждое микродвижение мышц, запомнил. Затем, под тяжелыми взглядами старших, парень торопливо натянул капюшон обратно, но было поздно, демон уже добавил еще одно лицо в свою коллекцию. Луиза, стиснув зубы, повернулась к Бернану. Ее глаза, обычно такие холодные, теперь горели странным огнем. Он не поддается ни на что, ни на эмпатию, ни на чтение мыслей, ни на подчинение. Она бросила взгляд на клетку, где Гилен снова закрыл глаза, будто потеряв к ним интерес. «Это не просто опасно, это...» Бернан хмыкнул, поглаживая рукоять меча с гравировкой «Смерть нечестивым». «Есть методы понадежнее твоих книжных знаний, сестра». Он кивнул в сторону телеги с железной клеткой, куда уже грузили пленника. «Свинец в кандалах, соль в венах. А если понадобится...» Его толстые пальцы сжались в кулак, раскаленное железо под ногти. «Все просто». Луиза вздрогнула, но не от жестокости предложения, а потому что видела, как в тот самый момент Гилен снова улыбнулся, будто слышал что-то смешное. «Он ждет», — промелькнуло у нее в голове. «Он хочет, чтобы мы отвезли его в город». Инквизиторы выстроились в ритуальный круг, их черные плащи слились в единое темное кольцо. Голоса, сначала разрозненные, слились в монотонный речитатив, древний, гортанный, будто скрежет камней под землей. В воздухе заструились магические символы, вспыхивая один за другим кроваво-красным светом. Оковы, тяжесть, сковывающая волю, восхождение, сила, поднимающая груз, направление, путь, ведущий к цели. Гилен наблюдал за ними с холодным любопытством, словно ученый, рассматривающий примитивный, но любопытный эксперимент. Интересно, они используют транспортный модуль на базе старой магии, грубо, но эффективно, как телега с квадратными колесами, едет, но скрипит. Световые прутья вздрогнули, затем оторвались от земли, поднимаясь в воздух. Гилен ощутил легкое давление внизу, невидимые силы подхватили клетку, словно гигантская рука. Его алый взгляд видел нити магии, тянущиеся от рук инквизиторов к клетке, тонкие, почти невидимые, но для него они были ясны, как строки кода. Каждая нить пульсировала в ритме заклинания, передавая усилие. Он ухмыльнулся. «О, даже идти не придется. Сервис на высоте. Обязательно оставлю восторженный отзыв и 5 звезд. Один из братьев, тот самый юнец, что кричал «Еретик», зло сверкнул глазами, сжимая кулаки. «Заткнись, тварь, никаких звезд ты нигде не оставишь». Он, конечно, не понял намека, но Гилен и не для него это говорил. Он говорил для себя, для той части своего сознания, что все еще помнило другие миры, другие времена, где были не инквизиторы с их грубыми рунами, а целые цивилизации, управляющие реальностью через чистые алгоритмы, где его слова о сервисе и отзывах не были шуткой, а просто воспоминанием. Клетка с Гиленом плыла в воздухе, окруженная плотным кольцом инквизиторов. Световые прутья теперь сияли ослепительно ярко, их структура уплотнилась от коллективного заклинания, казалось, даже случайный взгляд, брошенный на них, мог оставить ожог на сетчатке. Внутри этого светового кокона тени играли по лицу Гилена, подчеркивая его неестественную, почти театральную улыбку. Бернан шел впереди, его мощная спина, широкая как дубовые ворота, напоминала крепостную стену. Каждый его шаг был тяжелым и уверенным, будто он вел не пленника, а нес трофей. Сейлас держался рядом, время от времени бросая на Гилена взгляды, от которых мог бы замерзнуть огонь. Его пальцы то и дело непроизвольно сжимались, будто вспоминая вес своего кинжала. Луиза, чуть поодаль, ее пальцы нервно перебирали край плаща, сминая ткань в плотные складки. Казалось, она хотела что-то сказать, но слова застревали где-то в горле. А Гилен сидел, развалившись, будто на троне, одна нога небрежно перекинута через другую, пальцы сложены в замок на колени. Его поза была настолько непринужденной, что это выглядело как насмешка. «Ну что, Луиза?» Его голос звучал игриво, словно они были на светском рауте, а не в процессе, ведущей его на казнь. «Не ожидала увидеть меня в таких, В стесненных обстоятельствах он сделал паузу, наслаждаясь моментом, затем продолжил, растягивая слова. «Хотя, если честно, мне нравится, как ты волнуешься. Очень трогательно. Прямо сердце сжимается». Его губы искривились в ухмылке, но глаза оставались холодными, как лезвие. Луиза не ответила, но ее плечи резко дернулись, будто от удара. Губы сжались в тонкую белую линию, а пальцы вцепились в плащ так, что костяшки побелели. «Молчи, выродок», — прошипел юнец-инквизитор, его лицо исказилось от ярости. Он сделал шаг вперед, но старший брат грубо оттянул его назад за капюшон. «О, извините, ваше святейшество», — Гилен притворно склонил голову, изображая поклон перед архиепископом. «Я же забыл, что у вас тут строгий дресс-код, никаких разговоров с пленниками, только мрачные взгляды, торжественные процессии». Он прищурился, этот восхитительный аромат страха, что витает вокруг. «Вы его чувствуете? Или вам, смертным, нужно специальное заклинание, чтобы унюхать собственный ужас?» Бернан фыркнул, его толстые пальцы сжались вокруг рукояти меча. «Скоро он заткнется. Надолго». Его голос звучал как обещание, тяжелое и неумолимое, как гильотина. «Обещаете?» Гилен поднял бровь, его тон стал сладким, почти томным. «Ну тогда я, пожалуй, наслажусь последними минутами свободы слова». Он откинулся назад, будто устраиваясь поудобнее. «Знаете, мне всегда нравилось, как вы, инквизиторы, любите свои ритуалы. Все эти круги, свечи, заклинания. Такое внимание к деталям». Он щелкнул языком. «Жаль только, что ни один из ваших ритуалов не ответит на главный вопрос». Он замолчал, наслаждаясь моментом, наблюдая, как даже Сейлас невольно повернул голову, ожидая продолжения. «А именно, кто на самом деле в клетке?» Тишина повисла в воздухе, тяжелее дыма. Даже Бернан замедлил шаг, а Луиза резко подняла голову. Ее глаза расширились на мгновение, прежде чем она снова натянула капюшон, пряча лицо. Гилен улыбнулся, довольный эффектом, и закрыл глаза, словно собираясь вздремнуть. «Да, это было удачно». Гилен медленно достал свои черные очки, изящные, с тонкими дужками, будто сплетенными из теней. Его пальцы скользнули по оправе с неестественной грацией, прежде чем стекла холодно блеснули в свете магических символов, отражая рунические знаки искаженными бликами. Его взгляд, теперь скрытый за темными линзами, скользнул по молодому инквизитору. Энтони невольно замер, почувствовав, как по спине пробежали мурашки, будто кто-то провел ледяным пальцем по позвонкам. «Энтони, да», — произнес Гилен, растягивая слова, словно карамель. Его губы искривились в полуулыбке. «Если хочешь узнать настоящие ответы, подойди поближе. Я не кусаюсь». Бернан тут же грубо перебил, его бас прорвался, как обвал камней. «Не слушай его, пацан». Он шагнул между Энтони и клеткой, его массивная фигура закрыла юношу, как щит. «Твари тьмы говорят сладко, но в их словах только яд. Они оборачивают правду в шелка, чтобы ты проглотил ее, не заметив лезвия». Гилен приложил руку к груди, изображая возмущение. Его пальцы растопырились в преувеличенном жесте, будто он играл роль оскорбленной дамы в плохой пьесе. «Я, лгать, никогда». Он покачал головой, затем внезапно замер, будто задумался. «Ну, почти никогда». Его голос стал тише, интимнее. «Но только потому, что правда куда опаснее. Ложь разоблачают, а вот правда. Она может сломать человека куда сильнее, разрушить его веру, его мир, его душу». Энтони сжал кулаки, его ногти впились в ладони. Он знал, что не должен слушать, но любопытство грызло его изнутри, как голодный зверь. «Бернан». Он прокашлялся, голос дрогнул. «А как можно врать с помощью правды?» Бернан хрипло рассмеялся, звук был похож на скрежет камней. «Очень просто, мальчик». Он повернулся, его глаза, узкие, как щели, сверлили Энтони. «Правду смешивают с ложью, как вино с ядом, и тогда она становится убедительной. Но суть от этого не меняется. Все это отрава, особенно». Он бросил взгляд на Гилена, когда ее льют такие, как он. Гилен склонил голову, будто аплодируя. Его пальцы постукивали по колену в медленном ритме. «Браво, Бернан». Его голос звенел фальшивой восторженностью. «Ты почти понял, как работает мир. Жаль, что почти не считается». Он наклонился вперед, очки сверкнули. «Но знаешь, что самое смешное? Даже сейчас, предупреждая его, ты играешь по моим правилам». Бернан замер. Луиза резко подняла голову, а Энтони почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Гилен откинулся назад, удовлетворенный. «О, да, это будет интересно». Гилен лениво потянулся в своей световой клетке, его движения были нарочито медленными, словно он разминался перед долгой беседой. Прутья клетки вспыхнули ярче при его прикосновении, но он лишь зевнул и вдруг произнес тоном, каким обычно обсуждают погоду. «Вот, кстати», его голос прозвучал так непринужденно, что несколько инквизиторов невольно повернули головы, будто их дернули за невидимые нити. Даже Бернан замедлил шаг, почуяв подвох. «Ваши бездари, должно быть, очень торопились, когда создавали эту клетку». Он щелкнул языком, как учитель, разочарованный учеником. «Тут очевидная ошибка в синтаксисе, видите, третий символ слева, он должен быть зеркальным». И еще, он ткнул пальцем в прутья, не обращая внимания на то, как кожа на кончиках пальцев обугливается, здесь явный перерасход энергии. Зачем вкладывать столько силы в удержание, если можно просто переписать условия содержания? Ну и, конечно, он повернулся и указал на строки кода, висящие в воздухе. Здесь пропущен параметр временного ограничения. Без него любой, кто знает базовые принципы магической, как это у вас, вязи, может. Он сделал многозначительную паузу. Ну, вы поняли. Его слова были прерваны взрывом ярости. «Молчи, тварь!» – зарычал один из старших инквизиторов. Его лицо покраснело так, что стало похоже на перезревший помидор. Вены на шее набухли, будто вот-вот лопнут. Грандмагистр ордена лично благословил этот артефакт. «Ты смеешь осквернять его мудрость!» Другие подхватили, их голоса слились в гневный хор. «Он насмехается над священными знаниями. Заткните ему пасть расплавленным свинцом!» «Пусть язык его прилипнет к небу». Гилен расхохотался, громко, искренне, будто услышал лучшую шутку в своей жизни. Его смех звенел, как бьющееся стекло, и эхом отражался от каменных стен. «Ох, простите, простите». Он вытер несуществующую слезу, все еще давясь от смеха. «Просто, лично благословил. Ха, ладно, ладно, не буду мешать вашему торжественному шествию». И затем, к всеобщему недоумению, спокойно скрестил ноги, приняв позу для медитации. Его лицо мгновенно стало бесстрастным, будто предыдущие несколько десятков минут были всего лишь дурным сном. Только легкая дрожь в уголках губ выдавала, что он все еще смеется, но уже про себя. «О, они даже не понимают, насколько правы», — подумал он. «Это действительно священное знание. Просто не их». Луиза медленно провела пальцами по складкам своего плаща, словно перебирая страницы невидимой книги. Ее голос, когда она наконец заговорила, прозвучал задумчиво, почти отстраненно, но в нем чувствовалась напряженная работа мысли. Он ни разу не использовал ментальную магию. Она сделала паузу, давая словам осесть. Ни попыток внушения, ни чтения мыслей, ни даже базового эмпатического сканирования. Странно, для твари тьмы. Слишком странно. Ее слова повисли в воздухе, как дым после залпа. Несколько инквизиторов переглянулись, а Сейлас нахмурился, его пальцы непроизвольно сжали древко посоха. Энтони нервно переступил с ноги на ногу, его голос дрогнул, когда он нарушил молчание. Но он же говорил правду, хотя бы частично, ошибки в рунах, перерасход энергии. Он замолчал, почувствовав на себе тяжелый взгляд Бернана. Один из старших инквизиторов фыркнул. Его голос прозвучал предельно презрительно. «Это невежественное создание не способно прочесть и сотой части священной вязи рун». Он ударил посохом о землю, и искры магии брызнули из навершия. Только магистры ордена, посвятившие десятилетия изучению, могут постичь их истинный смысл. Он просто блефует, как все из его племени. Другие закивали, их уверенность казалась непоколебимой, как скала. Но Луиза не присоединилась к этому единодушию. Ее глаза, скрытые капюшоном, были прикованы к неподвижной фигуре в клетке. Но Гилен уже не слушал. Он погрузился в медитацию, его сознание свернулось до тончайшей нити, следящей за током крови, бегущей по меридианам, каждая капля теперь была на счету. Истоком крови, который пульсировал, как второе сердце, перерабатывая накопленную силу из останков убитых. Сейчас оно медленно вырабатывало капли силы. За черным швом, что вибрировал под кожей, готовый в любой момент стянуть раны и перенаправить энергию, за алым взглядом, тлеющим под закрытыми веками, который фиксировал каждое движение вокруг с точностью до миллиметра. Он не реагировал на слова, на насмешки, на угрозы. Даже когда один из инквизиторов плюнул в сторону клетки, слюна, не долетев, испарилась со злобным шипением в световом поле. Даже когда Энтони, преодолевая страх, подошел ближе и попытался разглядеть его лицо. Даже когда Луиза прошептала что-то, что заставило Бернана резко обернуться к ней. Он просто ждал. «Скоро», — думал он, ощущая, как глоток тени наконец начинает раскрываться где-то в глубинах его существа. «Очень скоро». Тишина после слов Луизы повисла густым, тяжелым облаком, словно сам воздух застыл в ожидании. Даже факелы перестали потрескивать, будто огонь притаился, наблюдая. Энтони первым не выдержал. Но если он действительно видит ошибки в рунах, его голос дрогнул, словно мальчик боялся не только произнести это вслух, но и подумать. Пальцы сжали край плаща так, что побелели костяшки. Бернан резко обернулся, его медвежья тень накрыла юношу целиком. «Ты что, всерьез веришь этой твари?» Его бас прорычал, как разъяренный зверь. «Он тебе еще скажет, что луна из сыра сделана, а солнце – это просто фонарь какого-нибудь древнего бога». Но Луиза вдруг кашлянула в кулак. Звук был тихий, но намеренно четкий, как удар ножом по стеклу. «Бернан». Ее голос звучал ледяной сталью. «Ты сам видел, как он читал запретные символы в ловушке, без подготовки, без гримуаров, как будто». Она сделала паузу, как будто это его родной язык. Наступила неловкая пауза. Даже ветер стих. Энтони широко раскрыл глаза. «Это правда?» «Мне казалось, он просто, угадывал». Старший инквизитор с рыжей бородой, тот самый, что прежде кричал громче всех, яростно тряхнул посохом, и эхо удара покатилось по камням. «Да хоть бы и так, это не значит, что...» «Значит, он может...» Тихо, но четко закончила Луиза, перебивая его. Ее пальцы разжали край плаща, и теперь она стояла прямо, будто сбросив невидимые оковы. Ветер шевельнул капюшоны, будто сам горло затаил дыхание, ожидая, чем закончится этот спор. А Гиллин в клетке даже не пошевелился, но уголок его губ дрогнул, настолько чуть-чуть, что этого никто не заметил. «Растет, растет мое маленькое зернышко сомнения», — подумал он, чувствуя, как исток крови отвечает ему пульсацией. «Скоро прорастет». Гиллин медленно открыл глаза. Солнечный свет, преломленный темными стеклами очков, отбросил на его лицо странные блики, будто трещины на маске. Через затемненные линзы его зрачки были невидимы, но Сейлас вдруг почувствовал на себе тяжелый, изучающий взгляд, будто кто-то водил ледяным пальцем по его позвоночнику. Он резко обернулся к клетке, впиваясь взглядом в лицо пленника, словно пытаясь разглядеть то, что скрывали очки. «Скажи, Сейлас». Голос Гиллина звучал почти дружелюбно, если бы не легкая ядовитая нотка, как капля стряхнина в бокале вина. «Как так вышло, что такого перспективного парня, как ты, никто не обучил чтению рун?» Или... Он нарочито сделал паузу, причмокнув языком. «Все же обучил, но избирательно, специально для избранных, или, может, для особых случаев». Сейлас на мгновение застыл. Его пальцы непроизвольно дернулись, будто желая схватиться за оружие, но он сдержался. «Я такой же, как все братья ордена», — ответил он слишком быстро, словно заученную молитву. Глаза метнулись от Гиллина к остальным инквизиторам. Гиллин ухмыльнулся, будто только этого и ждал. Его зубы блеснули в полумраке совершенно неестественной белизной. «Ах, вот как! Значит, блондинчик решил кое-что утаить даже от своих любимых братьев и сестер?» Он наклонил голову. «Ну, кто бы мог подумать, такой примерный орденец, и такие секреты». Энтони резко перевел взгляд на Сейласа. Его лицо выражало смесь потрясения и щенячьего любопытства. «Сейлас, это правда?» — спросил он, не в силах скрыть дрожь в голосе. «Ты действительно, знаешь больше, чем нам говорили». Старшие инквизиторы зашикали, размахивая руками, как стая встревоженных гусей. «Не слушай его, мальчишка, это же очевидная провокация. Да он просто пытается нас поссорить». Но семя сомнения уже проросло. Энтони продолжал смотреть на Сейласа с немым вопросом, а тот упорно избегал его взгляда, изучая трещину на ближайшем камне с внезапным интересом. Гиллин удовлетворенно откинулся назад, сложив руки на груди в позе довольного кота. Его очки коварно блеснули, отражая перепалку. «Ох, и зачем я только налил масла в этот огонек?» — мысленно похихикал он. «Ах, да затем, что это чертовски весело». Внезапно он громко зевнул, растягиваясь, как ленивый театрал во втором акте скучной пьесы. «Ну что, продолжим наше увлекательное путешествие? Или вам еще нужно минут пять пошикать, как рассерженным гусям?» Бернан побагровел от ярости, но Луиза вдруг фыркнула, и тут же прикрыла рот рукой, делая вид, что просто поперхнулась. «Игра только начинается», — подумал Гиллин, наблюдая, как Энтони теперь смотрит на Сейлоса совсем другими глазами. «И кажется, у меня появился новый любимый зритель». Луиза сделала несколько легких шагов, ее плащ колыхнулся, как тень живого существа, когда она поравнялась с Сейлосом. Ее голос, бархатный и обволакивающий, намеренно прозвучал громче обычного, так, чтобы каждый слог достигал ушей окружающих. «Это не ментальное влияние, Сейлос». Она провела рукой по воздуху, и бледно-голубые искры диагностической магии рассыпались вокруг клетки. Никаких следов магии, никаких колебаний в ауре. Он даже не пытается вторгаться в разум. Совсем. Она слегка наклонила голову, будто размышляя вслух, но ее глаза при этом оставались острыми, как скальпель. Это что-то иное, тонкое. Он не контролирует мысли, он просто подбрасывает идеи. Ее губы искривились в полуулыбке, лишенной всякой теплоты, как будто разводит костер из наших же собственных сомнений, и наблюдает, как мы сами подбрасываем в него дрова. Ее слова повисли в воздухе, заставляя нескольких инквизиторов непроизвольно переглянуться. Один из младших братьев даже нервно облизнул губы, прежде чем осознал, что делает. Энтони открыл рот, готовый что-то сказать, его глаза горели смесью понимания и ужаса, но тут же замолчал, почувствовав на себе тяжелые взгляды старших. Его пальцы сжались в кулаки так сильно, что ногти впились в ладони, но дисциплина оказалась сильнее. Он лишь глубоко вдохнул, как ныряльщик перед прыжком в бездну, и опустил глаза, стараясь не смотреть ни на Гиллина, ни на Сейлоса. Его подбородок дрожал, выдавая внутреннюю борьбу. Гиллин тихо рассмеялся в своей клетке, звук был похож на потрескивание сухого пергамента. «Какая проницательность, мадам де Лис», — произнес он, делая театральный поклон, насколько позволяли световые прутья. Его очки коварно блеснули, отражая лица окружающих. «Но скажите, если я действительно такой мастер подбрасывания идей?» Он нарочито медленно обвел взглядом круг инквизиторов. «Может, это вы сейчас как раз играете по моим правилам, и эти прекрасные догадки – всего лишь еще одна искорка в моем костре?» Его слова эхом отразились в напряженной тишине. Даже факелы, казалось, потускнели на мгновение. Луиза замерла. Ее пальцы непроизвольно дернулись к фолианту у пояса, старой книги в потрепанном кожаном переплете, которую она никогда не показывала другим. «Он знает», — мелькнуло у нее в голове. «Но как?» — Гиллин лишь улыбнулся, улыбкой человека, который только что поставил шахматную фигуру на нужное поле, и снова закрыл глаза, будто устал от всей этой суеты. Только легкое дрожание его губ выдавало, что он все еще смеется, тихо, про себя, но от этого не менее торжествующе. Сейлос резко повернулся к остальным инквизиторам, его плащ взметнулся, словно крыло встревоженной птицы. Голос звучал жестко, но в глубине, если прислушаться, можно было уловить тончайшую трещину сомнения. «Я допрашивал его еще на корабле. Отчеты вы все читали». Его пальцы нервно постукивали по рукояти кинжала. Никаких следов тьмы тогда не было, только рунные наручники слегка вспыхнули рядом с ним. «Но я списал это на дефект металла». Он сжал кулаки так, что кожа на костяках побелела, вспоминая детали. Он вел себя неестественно, даже ел руками, как... Сейлос сделал паузу, подбирая слово, как существо, никогда не видевшее столовых приборов, никакой магии, никаких намеков на силу, просто человек. Последнее слово прозвучало почти как обвинение, но кому, было неясно. Луиза плавно провела ладонью по воздуху, ее движение напоминало успокаивающий жест укротителя зверей. Бледно-голубые искры диагностической магии рассыпались вокруг, сглаживая тревожные мысли остальных. «Мадам де Лис права», — вмешался Бернан, его медвежья тень накрыла группу. Он хмуро наблюдал за Гиллином, словно пытался разглядеть трещину в его маске. «Твари тьмы всегда играют в такие игры. Сначала, безобидные. Потом, он значительно постучал пальцем по эфесу меча. Потом ты просыпаешься с перерезанным горлом». «Именно», — Луиза кивнула, ее голос звучал как теплый шелк, обволакивающий разум. «Они никогда не проявляют себя сразу. Сначала, маскировка. Потом», — она провела пальцем по горлу в элегантном жесте, разложение изнутри, как плесень в бочке с вином. Ее глаза холодно сверкнули в сторону Гиллина. «Не обманывайтесь его словами. Каждая фраза — ловушка. Каждая идея — яд. Даже сейчас он, Гиллин, все еще сидящий в позе лотоса, лишь приподнял бровь из-за очков. Его губы дрогнули в едва уловимой усмешке. «Удивительно», — прошептал он так, чтобы услышали только ближайшие. Голос звучал искренне восхищенно. «Сколько сил вы тратите, чтобы убедить, кого, себя, друг друга?» Он покачал головой, словно наблюдая за детьми, играющими в сложную игру. «Такой упорный труд, и все ради того, чтобы не задать один простой вопрос». Он намеренно замолчал, оставляя фразу висеть в воздухе, недорисованный узор, незаконченную мысль. Энтони не выдержал. «Какой вопрос?» вырвалось у него, прежде чем старшие успели его остановить. Гиллин только улыбнулся, улыбкой кота, наблюдающего, как мышь сама идет в пасть. Глава 10. Внезапно один из высших вампиров, тот, что был заперт в черной сфере, засмеялся. Его смех был хриплым, словно ржавые петли скрипели в такт, и он разносился по каменным стенам подземелья, заставляя даже демонов замолчать на мгновение. Среди всех глупых вещей, на что были способны эти жалкие черви, его голос звучал как шелест сухих листьев под сапогом. «Притащите это сюда, это новый рекорд». Демоны бездны зарычали, некоторые зашипели, будто поняли намек. Тени повелителей ужаса забились в своих цепях, их вопли стали еще пронзительнее, словно сама тьма содрогалась от осознания. Другие вампиры засмеялись, одни злорадно, другие, с оттенком страха, как будто уже видели, чем это закончится. Один из младших братьев, сжимая посох так, что костяшки побелели, шагнул вперед. «Вы узнали его?» Вампир лишь закатил глаза и замолчал, его губы растянулись в усмешке, полной древней ненависти. В этот момент дверь с глазом открылась с тихим скрипом, будто сам камень не хотел пропускать их дальше. На пороге стоял мастер Рими, низкого роста, сухопарый, будто его плоть высохла от десятилетий пыток и экспериментов. Его лицо было изрезано морщинами, но на нем застыла улыбка, широкая, неестественная, как у куклы, которую слишком сильно натянули нитки. Глаза светились неестественным желтым блеском, будто за ними горел далекий адский огонь. «Ах, братья, сестра!» Его голос звучал слишком радостно для этого места. «Как я рад вас видеть!» И, о, его взгляд упал на клетку с Гиллином, и его улыбка стала еще шире, обнажая ряд слишком ровных, слишком белых зубов. «Вы принесли мне гостя. Входите, входите». Внутри просторного кабинета царил хаотичный порядок. Алхимические приборы, реторты, тигли, дистилляторы мерцали остатками зелий, некоторые пузырились, будто живые. Полки ломились от фолиантов в кожаном переплете, некоторые шевелились, будто что-то пыталось вырваться из-под обложек. В углу был вычерчен рунный круг, сложный, многослойный, явно готовый для особого гостя. Мастер Рими провел рукой по ближайшей полке, его пальцы дрожали от возбуждения, оставляя следы на запыленных корешках книг. «Ну что, дорогой?» Он наклонился к клетке, его глаза сузились в лицемерном подобии дружелюбия. «Давай познакомимся поближе». Рими весело махнул рукой в сторону двери, его движения были резкими, словно марионетка на невидимых нитях. «Братья, сестра, прошу, оставьте нас, допрос требует конфиденциальности». Его голос звучал слишком сладко, как перезревший плод, готовый вот-вот лопнуть. Когда последний инквизитор вышел, дверь захлопнулась с глухим стуком, словно гробовая крышка, отрезая последний луч надежды. Рими подошел к рунному кругу, его длинные пальцы с желтыми ногтями провели по символам, бормоча заклинание активации. Его губы шевелились быстро, как у молящегося фанатика. «Активация транспорта, да, да, все в порядке». Клетка с Гиллином вспыхнула и плавно переместилась в центр круга, световые прутья зашипели, соприкасаясь с древними рунами. Гиллин огляделся, его глаза за очками скользили по каждой детали комнаты. «Как мило, а с сокамерниками мне удастся познакомиться, или сразу к делу?» Рими не ответил. Он уже копался в бумагах на столе, его руки лихорадочно листали книгу с пожелтевшими страницами, что-то бормоча себе под нос. Слюна блестела в уголках его неестественно растянутых губ. Гиллин коротко взглянул на рунный круг. Он увидел код, написанный на древнем языке, что даже боги побоялись бы вспоминать, боясь позора. Он поднял взгляд на Рими, его голос звучал спокойно, но с легким оттенком насмешки. «Кто создал этот шедевр? Где логика, в безумии или в стабильности? Или автор просто надеялся, что никто не заметит дыры в коде?» Рими на секунду отвлекся, его желтые глаза сверкнули в полумраке. Улыбка не исчезла, но стала напряженной, как маска, которая вот-вот треснет. «Ао, умный пленник!» — пробормотал он, затем вернулся к книге, листая страницы быстрее, словно пытаясь найти ответ, который уже ускользал. Гилен закрыл глаза, отсекая внешний мир. Внутри него бурлила кровь, не просто физиологическая жидкость, а концентрированная сила, которую вырабатывал его исток крови, впитавшая страхи и ярость поверженных врагов. Каждая капля пульсировала скрытой энергией, готовая взорваться в любой момент. Нужно успеть до отлива. Его мысли текли четко, словно отточенные клинки, отсекая все лишнее, оставляя лишь холодный расчет. Если этот алхимик-психопат активирует круг, будет больно, очень больно, но не смертельно. А вот если я не успею связаться с Белигорном до смены прилива. Он мысленно представил морского короля, того самого, кто когда-то был героем, а теперь правил берегом мертвых приливов. Он единственный, кто знает, где искать ответы, да и вообще, он может ответить на вопросы об этом мире, а без него. Гилен усмехнулся про себя. Можно поговорить и с пленниками, только они скорее будут заняты местью. А мне нужны факты, а не крики. Кровавый туман внутри него зашевелился, принимая силу, что текла тонким ручейком от истока крови. Он ощущал, как тьма сгущается, как тени становятся гуще, готовые вырваться по первому зову. Тем временем Реми метался вокруг своего алхимического стола, весь дрожал от возбуждения, каждое движение было стремительным и выверенным до последней капли точности, словно часы, настроенные сумасшедшим мастером столетия назад. Склянки, выстроившиеся рядами перед ним, наполнялись таинственными сумеречными жидкостями, едва заметная пульсация заставляла содержимое мигать в такт невнятному бормотанию хозяина, подобно темной душе, жаждущей вырваться наружу. Порошки текли через пальцы, соприкасаясь друг с другом, превращались в ослепительные вспышки синего огня, озаряя пространство дьявольской усмешкой на лице мастера, который становился еще гротескнее и зловещей с каждой секундой, словно чье-то невидимое прикосновение вытягивало эту ужасную ухмылку, делая ее почти нечеловеческой. Время от времени взгляд его мечущегося взора останавливался на Гилене, после каждого такого взгляда уголки губ расползались еще шире, будто чья-то рука внутри натягивала губы ремня безумия, готовая вот-вот разорвать ткань реальности своей страшной издевательской кривизной. «Скоро, скоро, мой дорогой!» – прошипел он, его голос звучал как скрежет ножа по стеклу. «Мы с тобой поговорим». Реми подошел к клетке, его тень, длинная и изломанная, легла на пол, словно живое существо. Пальцы с длинными, желтоватыми ногтями протянулись к рунам на полу, скользя по ним с отвратительной нежностью, будто лаская давно желанную добычу. «Ну что, дорогой, давай начнем?» Его улыбка растянулась до ушей, обнажая слишком ровные, слишком белые зубы, будто вставленные в рот чужеродным существом. Глаза сверкали нездоровым азартом, желтые, как гной, зрачки сузились, стали словно у кошки, играющей с мышью. Он произнес заклинание, и рунный круг вспыхнул, заливая комнату багровым светом, от которого закипала кровь в жилах. Гилен вздрогнул. Ощущение было, как будто его тело пронзили тысячи раскаленных игл, каждая из которых вонзалась в нервы, в кости, в саму душу. Кровь в его жилах вскипела, пузырясь под кожей, оставляя ожоги изнутри. Меридианы сжались, как проволока под напряжением, готовая лопнуть в любой момент. Даже исток крови на секунду замер, словно пораженный, будто сама тьма в нем отшатнулась от этой боли. Реми засмеялся, на этот раз искренне, с детским восторгом, будто мальчишка, впервые раздавивший жука. «Ао, чувствуешь, это только начало», — завизжал он, его голос дрожал от возбуждения, слюна брызгала из уголков рта. Он присел на корточки перед клеткой, его колени хрустнули, как сухие ветки. Глаза сверлили Гилена, впитывая каждую гримасу боли, каждое микродвижение мышц. «Так кто ты, милашка, откуда пришел, кто тебя послал?» Каждое слово он протягивал, наслаждаясь звуком собственного голоса, будто смакуя каждый слог. Его дыхание стало чаще, горячее, влажное от предвкушения. «Ты говорил с демонами, с богами, или, может, с кем-то еще?» Его пальцы постукивали по колену в нетерпеливом ритме, ногти царапали ткань штанов, оставляя мелкие дыры. «Не молчи, это только усилит боль», — прошипел он, его лицо исказилось в гримасе, напоминающий восторг маньяка, увидевшего свою жертву беззащитной. Гилен приподнял голову, его голос звучал хрипло, но без тени страха, только ледяное обещание, прорезающее боль. «Я не стану тебя убивать». Его губы искривились в подобие улыбки, несмотря на то, что кожа трескалась от боли, обнажая на мгновение рубиновый блеск под ней. Я выберу самую отвратительную тварь из всех, что пируют на страхе, и позволю ей напиться твоих эмоций до последней капли. Римми рассмеялся, его глаза блестели от восторга, как у ребенка, которому подарили новую игрушку для пыток. Ао, как оригинально! Он захлопал в ладоши, его длинные ногти цокнули друг о друга, как кости. Знаешь, все они говорят что-то подобное. Демоны, вампиры, даже те полубоги, что мы ловили, все обещали. А потом, он наклонился ближе, его дыхание пахло гнилыми зубами и кислым потом. Сломались. Щелчок пальцев, и круг сжался еще сильнее, багровые лучи впились в Гиллина, вырывая тихий хрип из его горла. Так кто ты, настоящее имя, или продолжим играть? Гиллин сосредоточился, игнорируя боль, игнорируя насмешки. Черный шов, меридиан, отвечающий за восстановление, запульсировал внутри него, кровавые нити в его теле уплотнились, сшивая поврежденную плоть. Еще, еще, он чувствовал, как кровь внутри него шевелится, готовясь. Смертные изредка слышали обо мне, проговорил он, играя на времени, растягивая слова, но в этом мире, вряд ли. Римми оживился, его улыбка стала еще шире, губы растянулись до неестественных пределов. Другие миры, ао, расскажи подробнее. Он придвинулся ближе, его колени скрипнули, а глаза расширились с нездоровым любопытством, как у ребенка, слушающего страшную сказку. Какие они? Кто там правит? Можно ли попасть туда? Его пальцы дрожали, царапая собственные ладони, будто он уже представлял себя там. Гиллин посмотрел на него сверху вниз, будто уже видел его конец, уже хоронил его в своих мыслях. Есть миры, где тебе бы понравилось. Пауза. Жаль, ты не доживешь. Римми развел руки в фальшиво-сожалительном жесте, его пальцы изогнулись, как лапы паука, готовящегося к прыжку.